Глава 9. Красная комната. Год спустя. Фэй смотрела, как ловко Арин пеленает их с Росом сынишку, попутно читая отчет по продажам в аптеке, и сдерживала улыбку. Все-таки высшему вампиру не удалось урезонить супругу, и даже рождение первенца не остановило предприимчивую госпожу-алхимика и единственную во всей Уэссе пятую элементаль. «Тебе помочь, Арин?» — спросила Фэй, хотя уже знала ответ. «С чем?» — удивленно переспросила Арин, отвлекаясь от бумаг. Сын уже почти начал засыпать, медленно закрывая глазки. Фэй даже растерялась, действительно не зная, с чем конкретно она могла бы помочь. «Может, с сортировкой документов?» «Фэй, Мэй тебя укуси, ты же в отпуске! Неужели у тебя есть желание тратить его на такую скучную работу? И где носит Эрго?» «У него какая-то важная встреча. Твоя сестра заразила всех идеей отбора невесты для нашего принца, и вот все семейство Мауш обдумывает эту идею и ищет пути реализации», — развела руки Фэй и улыбнулась. «А я осталась одна». «Но скажи, идея-то хороша. Это однозначно положительно скажется на нашей внешней политике, которой точно не помешают новые контакты с другими странами. А то будто и жизни нет вне островов», – безапелляционно заявила Арин и переложила сына в кроватку. Фэй была полностью согласна с ней и искренне радовалась тому, что идею подхватили и принялись воплощать. Ведь помимо всяких политических и экономических плюсов было еще и счастье принца, который мог найти свою единственную. Вот только Эрго стал занят по самые волчьи уши, а она так хотела провести это лето вдвоем и желательно подальше от цивилизации. «Идея отличная. Я уверена, что такая необычная семья все организует в лучшем виде». Арин посмотрела на Фейру, покачала головой и рукой показала, что им можно покинуть детскую. Фэй послушно вышла в коридор и последовала за хозяйкой квартиры. «Давай я позвоню Росу и узнаю, где может быть Эрго, а ты нагрянешь к нему с сюрпризом». Сюрпризы Фэй не любила и сильно сомневалась, что такое может вызвать восторг. Но с другой стороны, надо же когда-то нарушать собственные правила. «Вот не откажусь, Арин. Пора напомнить супругу о себе». Арин лукаво улыбнулась, поддерживая такую решимость подруги, и достала каплю, чтобы набрать мужа. Тот ответил быстро и без долгих расспросов выдал местоположение Эрго. Оказалось, что Альфа был не в Ньюкасле, а поблизости, в небольшом яхт-клубе. «Странно», — сказала Арин. «Там же вроде только наши богатые старички Ньюкасла время проводят. Что он там забыл?» «Вот и мне интересно», — задумчиво ответила Фэй. «Поеду посмотрю». «Пошли мне телеграф-текст, как приедешь, чтобы я не волновалась», — уже в дверях попросила Арин и чмокнула Фэй в щеку. Это до сих пор смущало Фейру, ведь такое тепло она находила только в своей семье и в объятиях Эрго. Но Арин, Кирин и Эмилия тоже с большим удовольствием щедро делились своей заботой, которая создавала настоящий щит, за которым исчезал любой страх. Фэй в прямом смысле ощущала себя за каменной стеной семьи Мауш. «Обязательно, как увижу Эрго, то сразу пошлю текстовую птичку». Фэй чмокнула Арин в ответ и быстрым шагом дошла до машины. Звук мотора успокаивал, и Фэй не сразу выехала со стоянки, вслушиваясь в мерный гул и в свои мысли. «Но чего она так завелась? Что на нее нашло-то? Эрго ведь уже год как замаливает грехи своего поведения ввиду той амнезии. Если бы Фэй капризничала и по-женски требовала извинений, но она была счастлива уже от того, что ее Альфа все вспомнил и сразу же ее принял. Полностью и навсегда. И не жалел себя, чтобы доказать делом Фейри, что он ее Альфа, ее истинный, ее волк навеки. Но какой-то внутренний голосок все равно звенел колокольчиком, вынуждая Фэй все-таки нажать педаль акселератора, выпустить из боковых клапанов ее джипа рабочий пар и двинуться в сторону нужного места. Яхт-клуб был небольшим. Он еще сохранился со временем круглого порта, который связывал все острова в старые времена. Поэтому здесь было много винтажных лавок, исторических невысоких зданий и особого духа старинного Ньюкасла, который в центре города уже стал вытесняться новыми высокими зданиями. Фэй припарковала машину около уютного кафе. Его деревянная терраса была украшена старыми спасательными кругами и морскими крученными канатами, придавая морское настроение. Белые яхты качались на небольших волнах, чайки кричали, усаживаясь на деревянные остовы причала. Здесь царил такой покой, который Фейре находила только в лесных угодьях своего клана. Как любой оборотень, она недолюбливала воду. Было что-то опасное и волнующее в темной синеве воды, и зверь внутри старался избегать контакта с такой обволакивающей субстанцией. Она приложила руку к глазам на манер козырька и стала вглядываться в беседующих мужчин. Многие из них даже внимания не обратили на нее, продолжая обсуждать свои дела. Тут был особый мир моряков. Многие были потомственными мореходами, предки которых были первыми исследователями островов Уэссы, и благодаря которым королевство стало таким, каким все его знали сейчас. Эрга нигде не было. Пожилые мужчины в легких летних штанах, зрелые мужчины в шортах и светлых поло, мальчишки в бермудах, что босиком носились по деревянному настилу причала, и ни одной женщины. Вдруг взгляд Фэй привлекла яркая вспышка рыжего цвета. Огромная копна огненных кудрей точно принадлежала девушке. Она стояла почти в самом конце причала в коротких белых шортах и полосатой майке. Она активно жестикулировала, и до ушей Фэй донесся веселый смех. А потом... Потом Фейра увидела Эрга. Он стоял рядом с этой девушкой и весело ей кивал. Она схватила его предплечье, а потом вдруг прижалась и обняла. Эрга погладил ее по спине и сказал что-то смешное, потому что она снова захохотала. Фэй не дышала. Конечно, ее зверь моментально заревновал, но человеческая рациональность повторяла и повторяла, что нельзя делать поспешных выводов. Сначала она должна подойти и все выяснить, поэтому она собрала волю в кулак и направилась быстрым шагом к супругу. Эрго увидел ее сразу и, на удивление девушки, сначала удивился, а потом махнул рукой, широко улыбаясь. Когда Фэй подошла к ним, Альфа сразу обнял ее за талию, прижимая к себе, и радостно сказал: «А вот и моя Фэй». Эрго ущипнул жену за ягодицу и продолжил: «Фейра, познакомься, это жена моего старого знакомого, Ририт Бейтус. Ее дорогой муж – лучший морской волк на этом побережье, Марк Бейтус». Женщина, а теперь Фэй видела, что Ририт, скорее всего, ровесница ее матери, снова громко засмеялась, отчего ее кудряшки запрыгали в такт смеху. «Эрго, сынок, он уже дряхлый прибрежный волчара, а не морской волк. Совсем обленился. Сказал мне, что в этом году сократит свое расписание водных прогулок для туристов с 7 дней до 4. Говорит, на пенсию накопил». Эрго тихо засмеялся. «Вот уж не поверю, что Марк такой». «И правильно делаешь», — пробасили рядом. И около стоящих появился высокий широкоплечий мужчина с серебристой сединой в волосах и бороде. Он совсем не выглядел ни ленивым, ни старым. А лучики в уголках глаз скорее говорили о том, что морской капитан часто щурился на солнце, высматривая в ходах Уэссы правильный курс. «Рири, что ты меня позоришь перед Красным Волком? Или как теперь тебя величать, Эрго? Слышал, ты альфа нескольких кланов. Архивервольф?» «Святые хранители, где ты это слово откопал? Его, по-моему, лет 400 не произносили». Марк не менее громко рассмеялся, не уступая своей жене, и ответил: «Я, в отличие от некоторых, читаю историю королевства». «Пфррр, вот и я о том же!» — вдруг перебила его Ририт. «Говорю же, он совсем старый стал, поэтому, пожалуйста, заберите его на целый день». Она ласково погладила рукой плечо мужа и послала воздушный поцелуй. «Да я только за. «Кстати, Марк, познакомься, моя супруга Фейра». Фей улыбнулась, а потом ойкнула, когда Марк поцеловал ей руку. «Мадам, спасибо, что приручили этого дикого волка. Он стал добрее и спокойнее, и дела приятнее вести». Эрго лишь выдохнул недовольно, а Фей сказала: «Боюсь, что это Эрго Гессе сначала околдовал меня». Ририт пихнула в бок мужа и рассмеялась. «Ты проиграл, Марк. Гони золотник». «Женщины», — вздохнул Марк, — «все помнят. А что не помнят, то придумают. Ладно, давайте к делу. Куда же ты хотел сплавать, архивервольф?» Эрго поморщился от обращения, но уверенно ответил: «На Драконий остров. Нужно будет нас отвезти и завтра около полудня забрать». Марк прищурил глаза и улыбнулся, блеснув золотым резцом. «Грузитесь, салаги, прокачу с ветерком». Фей впервые плыла на такой маневренной и старой яхте, белые паруса которой надувались под порывами ветра и гнали судно к самому непростому участку морского пути. На Драконий остров заплывали лишь самые умелые моряки, и она слышала, что на острове есть самый красивый водопад на всей Уэссе, а еще что там остались долины из драконьей чешуи, чьи хозяева покинули этот мир. «Я хотел организовать поездку на завтра с воздушными шариками и огромным букетом белых пионов, но совсем забыл, какая у меня проницательная жена». Эрго обнял Фей со спины, схватившись за металлический поручень на корме яхты. «Ты не расстроилась?» «Что не получу от тебя букет пионов или воздушные шарики?» — переспросила Фейра и рассмеялась, откинувшись в объятия своего альфа. Наконец-то Эрго принадлежал ей от пяток до самой своей макушки, а его желтые глаза смотрели на нее с истинной любовью. «А что ты хотела бы больше?» «Шарики», — ответила Фей, представляя белые, золотые, прозрачные с конфетти. Она помнила, что только в детстве мама с бабушкой украшали ее комнату, но вдруг поняла, что ей не хватало этого детского озорства. «Вас понял, моя королева», — прошептал на ухо Эрго и поцеловал в шею, обжигая дыханием. Фей лишь улыбнулась, не совсем понимая, что в итоге задумал Эрго. Но она была рада, что все прояснило и успокоило сердце. Перед проходом через скалы, где течение закручивалось в причудливые спирали, Марк попросил их сесть и крепко держаться, не забыв надеть жилеты. И, возможно, она бы испугалась, но красота, которая предстала перед ее глазами, затмила любые ростки испуга от того, как качала яхту. Скалы будто медленно раздвигались, пропуская их в бухту, наполненную удивительной бирюзовой водой. Они нависали, подточенные снизу волнами, и казались хрупкими, словно из песка, с острыми сколами и вершинами. Но со стороны бухты выглядели настоящей огромной короной, которую разорвал бирюзовый шлейф воды. «Какая красота!» — воскликнула Фей, вертя головой туда-сюда. «Это что-то нереальное!» «Именно так!» — крикнул Марк, умело маневрируя в течении. Казалось, он крутил штурвал одним пальцем, но Фей видела, насколько напряжены его руки и какой цепкий взгляд был у капитана. «Настоящая драконья сказка! Вон смотри туда, Фейра!» Он указал на дальнюю возвышенность, и Фей пораженно замерла. Там была невысокая гора, по форме напоминающая спящего дракона, хвост которого уходил вытоптанной тропой прямо к бухте и ее песочному пляжу. Яхта снизила ход и стала дрейфовать на волнах. «Прибыли. Теперь пересаживайтесь в лодку, и завтра я вас заберу», — скомандовал Марк и подмигнул мне. Эрго помог жене перебраться в лодку и сел за весла, махнув Марку. А когда они приблизились к берегу, то выскочил в воду, закатав штаны и сняв легкие кроссовки, и затащил лодку на берег прямо с сидящей в ней Фей. «Можете выходить, госпожа», — шутливо позвал Эрго и протянул руку. Фей казалось, что он протягивает ей свою ладонь сквозь все те года, которые она боролась за него, ждала и верила, что он вспомнит. Пальцы дрожали, когда она вкладывала свою руку, и вздрогнула, когда Эрго крепко сжал ее руку, потянув на себя. Они гуляли, купались, вели себя как дети, которых на каникулах оставили одних, пугая своими криками и смехом местную фауну, пестрых птичек, что взлетали стайками в небо. У Эрго на острове оказался небольшой добротный домик с большой террасой, на которой вечером зажегся огонь. Жилище стояло на холме, вид с которого открывался на всю бухту, а дальше за скалами на воды Уэссы. Хоть остров и не был тропическим, как небольшие атоллы около Санскриса, но все равно отличался своей особой смешанной природой, даря глазам потрясающие виды и ароматы ночных цветов. Эрго протянул бокал с легким розовым вином и поставил на банкетку поднос со снедью. «Подкрепись, моя волчица. Ночью тебя ждет самый главный сюрприз», — загадочно сказал Эрго и сделал глоток вина, закидывая в рот нарезанный кубиками сыр. «Я думала, что поездка на остров — это сюрприз». «Ты плохо обо мне думаешь? Мои сюрпризы незабываемы». «Заинтриговал!» — Фэй усмехнулась и сделала большой глоток. Вкусное вино приятно охладило горло, а сырная закуска оказалась очень вкусной, как и кусочки холодной буженины. «Жду с нетерпением!» Эрго лукаво улыбнулся и продолжил разговор об их семейных делах. Только когда небо окрасилось чернилами ночи, оставляя на небе крохотные бриллианты-звездочки, он поднялся с плетеного кресла и пригласил Фэй увидеть его второй сюрприз.